Глава 10. Сказать честно, улыбнулся парень, присаживаясь за стол и угощаясь предложенной булочкой с сахаром. Я уже и не надеялся вас найти. Хорошо, что в вашем имении посоветовали навестить парочку слуг, и один из них признался, что видел, как вы вместе с поварихой уезжали в Кебе. Признаться, Инесса Гавриловна заставили вы меня подбегать. Забрали все документы, а этот старый, странный, как его, дворецкий. Джозеф, подсказала незнакомцу. «Он самый!» – кивнул парень. Наотрез отказывался предоставлять информацию. Всю графа на поклон вел, а тот... Гость поморщился. В общем, ушло он тип какой-то. «Вы были в имении и...» Хотела спросить, как там дела, но вовремя себя отдёрнула. «Мне уже пора отстраниться не только физически от этих дел, но и душевно. Зачем меня искали?» Тут все из-за смерти герцог Ланфрея пробормотал с набитым ртом незнакомец и запил булочку теплым зваром. «Кстати, меня зовут Генри, барон Стангардский». «Не слышала». Попыталась припомнить эту фамилию, но нет, в памяти ничего похожего не всплывало. «И неудивительно», — грустно ответил гость. «Предки разорились более столетия назад, только титул и остался. Благодаря ему я могу занимать небольшие должности, но я стараюсь, правда, стараюсь выполнять свою работу качественно. Именно поэтому я здесь». Барон нехотя отодвинул от себя чай из булочки и достал документы из папки. Инесса зажгла дополнительные свечи для лучшего освещения, и я потянулась к бумагам. «Можно?» – перевела вопросительный взгляд на парня, и тот кивнул. «Конечно, герцогиня, это ваше». Документы оказались действительно занимательными. Описание замка на границе с герцогством Креншит и его содержимого как раз в тех самых горах. Уточнение по земле, какие-то замеры и цифры. Цифры. «Что это?» — голос дрогнул, догадки уже были, но все же я хотела услышать подтверждение от барона. «Это ваше наследство, герцогиня Ланфре», — самодовольно улыбнулся парень, наследство которого вы чуть не лишились. «Чуть не лишилась? В смысле?» «Я больше недели не мог вас найти, а ваш супруг принимал активное участие в проверке документов, когда я приехал в ваше имение и хотел забрать бумаги на замок себе, с целью вам в дальнейшем передать. Но меня не надурит, герцогиня». «Сказано передать лично в руки наследнику, значит, я передам лично в руки наследнику». «И смотря на вашу реакцию, интуиция меня не подвела. Правда, если бы в течение месяца не получилось вас найти, пришлось бы отдать документы графу». Возникло огромное желание расцеловать барона в благодарность, но я вовремя себя сдержала. Все же герцогине не положено. А от того, что Фаниан в очередной раз потерпел поражение, стало особенно тепло. Барона мы проводили через полчаса, вручив ему напоследок несколько горячих булочек в дорогу. Затем сели за стол и стали внимательно рассматривать полученные бумаги. После недавней смерти моего двоюродного деда, который всю свою сознательную жизнь был отшельником, единственным наследником замка в горах был герцог Ланфре. Именно поэтому мой дедушка уезжал в горы, приводил в порядок бумаги, а после его смерти этот замок достался мне. «И что вы будете делать, леди Лизетта?» уточнила Инесса. «Что мы будем делать?» «Думаю, нужно будет закупиться продуктами и отправиться в замок. Нужно на него хотя бы посмотреть. Чтобы закупиться продовольствием и договориться с городским кэбом, дабы нас доставили в замок, нам понадобилось несколько дней. Могли, конечно, и соседа попросить, но были опасения, что телега путешествие по заснеженным горам попросту не выдержит». «Вот заняться вам нечем», – ворчала в дороге Инесса. «Подождали бы до весны, ничего бы замком не стало». «Может быть, и не стало, но любопытно же. Если я когда-то и была в этом замке, то только в детстве. Потом у деда с братом что-то произошло, и они стали реже общаться. А сейчас даже представить боюсь, в каком он сейчас состоянии и можно ли с него что-то заработать. Это хорошо, что после отписи у герцога во владении что-то осталось», — продолжала размышлять повариха. «Все же какая-никакая, но крыша над головой». «Так нужно было, Инесса», – захлопнула книгу по домоводству и внимательно посмотрела на женщину. «Мой дед был азартным человеком. Еще до смерти моих родителей он мог не выбираться из игрального стола сутками, а это определенные риски. После того, как он переписал все на сына, мы могли продолжать жить спокойно, зная, что он не проиграет в очередном карточном раскладе родовое имение. Только смерть моих родителей и опека надо мной смогла более-менее привести его в чувство и поумерить пыл». На это Инесса только плечами пожала. «А что хорошего в итоге получилось?» – спросила женщина. «Уж лучше бы имение за карточные долги забрали. Там хотя бы было за что, а так обманом выдурил бесстыдник. Тут я спорить с поварихой не стала. Пусть каждый останется при своем мнении. А у меня, кроме собственного мнения, оставалась еще и надежда на то, что герцогство получится вернуть. Родовая интуиция подсказывала, что еще не все потеряно. Не знаю, как это получится сделать, но я приложу все усилия, чтобы разобраться в этом вопросе. Я не могу подвести своих родителей, я не могу подвести своего деда. Через несколько часов дороги мы подъехали к замку. Скрипучие железные ворота открылись, пропуская новых хозяев по ауре, и мы смогли спокойно приблизиться к величественному, хотя и обветшалому сооружению. С первого взгляда можно было сказать, что замок мрачный. Темный, видно, что нежилой, хотя когда-то и был красивым. Насколько мне известно, что-то подобное было и в горах герцогства Креншит, наших соседей. Ранее их строили для отдыха герцога и его большой семьи в летнее время. Свежий чистый воздух и нет изнывающей жары. Не знаю, что случилось с замком моего соседа, но в нашем случае его оккупировал двоюродный дядя для личных целей, и постепенно мы о нем забыли. Извозчик, что помогал нам в дороге, стал быстро заносить продовольствие в пустынный прохладный холл, пока я с интересом оглядывала новые владения. Витиеватая живопись, пусть и на потресканных стенах, лепнина, и хотя временами встречается паутина и грязь, но это поправимо. Невооруженным глазом видно, насколько красивым ранее было это сооружение. «Ну я поехал», — попрощался извозчик и направился в сторону кэба. «Уже вечереет, может, обождете у нас, а наутро уедете?» — попыталась отговорить мужчина от глупой затеи, но тот лишь махнул рукой. «Нет, дома ждут. Успею проскользнуть до метели, тут главное с гор спуститься». Спорить с мужчиной не стало. Если не хочет принимать помощь, то есть на то причины, поэтому только наблюдал за тем, как извозчик пришпорил коней и покатил в сторону ворот. «Прохладно тут», — констатировала Инесса. «Нужно найти дрова для отопления. Обогреем одну комнату, а дальше пройдемся по замку и решим, какие можно задействовать в дальнейшем». Предложение показалось логичным, вот только воплотить задуманное в реальность не успели. Дверь в смежную комнату открылась, и из нее показался высокий незнакомый мужчина.